в поле. Державиным поставили телефон. И телефон этот оказался такой вредный, что в любое время вызывал отца или маму из дома. Только Коля радовался. Он часами говорил по телефону с одноклассниками для улучшения успеваемости. Но успеваемость что-то не улучшалась. А Ване и Лене звонить было некому. Но вот пришло такое время, когда даже и Коле не велено было занимать телефон. Наступал весенний сев. Телефон надрывался. Папа кричал в трубку о семенах, о машинах, о том, куда и чего, и сколько везти, и где взять какую-то шестерню, подшипник, клапан, прокладки. А когда, не поев, даже не выпив чаю, убегал, то велел телефон слушать и отвечать. А что было отвечать? Вопрос был один. Где отец? В поле, в мастерских, в конторе. И вот наступил день сева. Ваня как вцепился в отца, так и не отпускал, пока его не взяли с собой. Честно говоря, он держал наготове слезы, чтобы использовать их, но взяли и так. В дороге, в поле, они обогнали трактор «Беларусь», который тянул сразу две тележки, груженные мешками с семенным зерном. Это Ваня отец объяснил. А вскоре Ваня увидел, как взрослые разгружают тележки, а трактор все едет и едет вдоль поля. Тракторы с сеялками стояли наготове. К ним убежал отец, Ваня за ним. Зерно из мешков рассыпали в ящики сеялок и разравнивали ладонями. В опустевшие мешки стали насыпать по половине из полных, чтобы потом легче было подтаскивать к сеялкам и засыпать зерно на ходу. Трактористы и сельщики напоследок быстро осматривали агрегаты и все оттягивали минуту, когда начинать. Солнце взошло. Жаворонки запели. Над огромным вспаханным полем поднимался и светился белый дым. «Ну!» — закричал отец. «По машинам! В добрый час! С Богом!» С краю пошел первый агрегат. Сразу второй, третий. Сзади тащились бороны, разрыхляли и разглаживали землю. Откуда-то с неба упала стая голубей и галок. Птицы побежали вслед сеялкам по пашне, будто проверяли, хорошо ли заделаны зерна. Дежурные, подхватив мешки на плечи, бежали к сеялкам, вскакивали на подножки, вместе с сеялщиками добавляли зерна в ящики. Ваня моментально пригодился старшим. Он хватал пустые мешки и бежал отдавать их, чтобы заполняли. Бегать по пашне было трудно, и Ваня скоро устал. Пошел небольшой дождь, который развеселил сеяльщиков. «Хорошая примета!» — кричали они. «Не озимое сеем, яровое!» Ваню закрыли брезентом, велели сидеть на мешках. И Ваня сидел, как в блиндаже, как в укрытии, и как будто следил за полем боя. Это он так себе придумал. Но тут же он перешел из командиров в связные, так как пришлось бежать к сеялкам и нести связки заранее приготовленных прутиков, прочищать сошники, которые забивало мокрой землей. Дождь перестал, но и сев остановился. Зерно не подвезли. «Они, наверное, думают, что раз дождь, то мы стоим», — сказал отец. «Ваня, беги». Бежать было недалеко, примушкой через поле озими. Озим звали смешно, зеленка. На обочине росли вкусные коричневые хвощи, которые Ваня рвал на ходу чистил и ел. Солнце снова сияло. Ваня увидел вдалеке, что Беларусь с тележками катит по яровому полю, и понял, что можно не торопиться. Трактор вскоре затих, и вообще стало тихо, потому что птицы выжидали в укрытиях. Может, опять пойдет дождь? Ваня стоял среди огромного зеленого поля под огромным голубым небом и старался, не жмурясь, посмотреть на солнце. И вдруг его будто кто-то окликнул по имени. Ваня оглянулся — никого. Но он же точно слышал, что окликнули. Ваня пустился бежать. Стало радостно, легко. Жаворонки в небе зазвенели, будто колокольчики. А дождь в тот день пошел еще раз, уже к вечеру. Да такой теплый, что дедушка, тайком, конечно, от бабушки, позвал Ваню во двор. А во дворе Ваня увидел, что дедушка разутый, без обуви. Конечно, и Ваня моментально оказался босиком. Они оба стояли в теплой, зеленой от травы луже и радовались. Кончился дождь, и на востоке, напротив заката, встала огромная разноцветная радуга.